Она хотела прийти через 2 дня, но не пришла, и я был искренне рад этому. Она пришла через 2 недели, пришла бледная, изменившаяся, пришла, опираясь на палку. Она сказала, что тяжело заболела, что год назад она упала на состязании по легкой атлетике, зашибла ногу, и вот теперь снова ушиб дал о себе знать. У нее опухоль в колене, она едва может ходить. Она едва пришла, чтобы сказать мне о своем чувстве, которое теперь должно погаснуть в ее сердце. Я тотчас понял причину болезни. Я сказал ей: «Выкиньте меня из головы, и вы тотчас будете здоровы. Вы заболели, чтобы не приходить ко мне. Ваши ноги перестали вам служить, ибо вы сами сказали, что это будет катастрофа, если вы кого-нибудь полюбите. Болезнь вас защитила. Она избрала наиболее уязвимое место». Женщина была умна. Почти с улыбкой она слушала мои слова, потом стала смеяться. И она смеялась так, что палка упала из ее рук. Сквозь смех она сказала: «Это поразительно! Это, несомненно, так!» Мы дружески с ней расстались, и она ушла, позабыв в моей комнате палку. Бедный Федя. Это очень давняя история, и я бы не вспомнил о ней, но выводы, которые я сделал, неожиданно воскресили эту историю в моей памяти. Кисловодск. Полустанок Минутка. Через дом от меня живет студент Федя Ха. Он здесь, на Кавказе, так же, как и я, на практике. Федя – студент-математик, милый юноша, немного застенчивый, великолепно поет под гитару. Почти всякий день он приходит ко мне. Я слушаю его музыку. Поиграв, он начинает говорить о девушках. Ему не везет. Вот уже все студенты обзавелись симпатиями, а у него нет никого. Когда же, наконец, это случится? Это случилось под конец лета. Федя влюбился в свою ученицу. Он давал урок по физике гимназистке последнего класса. Он полюбил ее, и она, видимо, увлеклась им. Мы стали встречать их в курзале и на скамейках парка. Неожиданно пришла беда. Федя заболел. Он заболел экземой. Экзема началась на его подбородке и перекинулась на щеки. Для Феди это было несчастье высшей степени. Он и без этого был застенчив, но теперь лишаи совершенно обескуражили его. Он перестал встречаться со своей ученицей. Ему было совестно, что она увидит его ужасные багровые пятна. Это была нервная экзема, и врачи стали лечить Федю мазями и кварцевым светом, но болезнь усиливалась. Возникло подозрение, что у больного отравление крови, сепсис. Федя почти перестал выходить из дому. Он плакал, говоря, что только при его невезении могло так случиться. Ведь это случилось на другой день после того, как ученица призналась ему в своем чувстве. В конце августа я возвращался с Федей в Петербург. Мы ехали с ним в одном вагоне. Уже на другой день пути Феде стало лучше. Багровые пятна на его щеках поблекли. К концу пути лицо у Феди стало почти чистым. Федя не расставался с зеркальцем. С восторгом он убеждался, что болезнь покидает его. С печальной улыбкой говорил, как ему не повезло. На что ему его здоровье, если теперь нет той, кого он полюбил? Снова говорю, я бы и не вспомнил эту историю, но я вспомнил ее, ибо со всей очевидностью увидел теперь причину его болезни. Это была защита, оборона, бегство. Страх, в котором надлежало разобраться, преграждал шаги. Неосознанный страх нарушил работу органов секреции. Химизм тела, несомненно, был расстроен. Отравление могло произойти по причинам внутренним, а не извне. Я лучше ослепну.